Наисекретнейшее дело. Начатое дело Екатерина поручила петербургскому генерал-губернатору Голицыну. Требовалось узнать подлинное имя побродяжки, выведать, кто ей покровительствовал и каковы были ее планы. Но Голицын, несмотря на свой ум и опыт, целей этих не достиг. Он, как и все другие, так и не узнал, кем же на самом деле была эта женщина, так убежденная и много говорившая как о своем происхождении от императрицы Елизаветы и Разумовского, так и о своих полуфантастических приключениях в Европе и Азии. На одном из допросов она показала: зовут ее Елизаветой, от роду ей 23 года, откуда и кто ее родители не знает. В Киле, где провела детство у госпожи Пере, была крещена по греко-восточному обряду, при ком и кем, ей неизвестно. 9 лет три незнакомца привезли ее в Петербург. Здесь ей сказали, что повезут к родителям в Москву, а вместо этого отвезли на персидскую границу и поместили у образованной старушки, которая говорила, что была сослана по указу Петра III. Она узнала несколько туземных слов, похожих на русские, начала учиться русскому языку. С помощью одного татарина ей и няньке удалось бежать в Багдад. Здесь их принял богатый персиянин Гамет. Год спустя друг его, князь Гали, привез ее в Испагань, город в Персии, где она получила блестящее образование. Гали часто говорил ей, что она дочь покойной русской императрицы, о чем ей повторяли и другие. Проверить эти сведения не представлялось возможным. Какая-то тысяча и одна ночь. Голицын писал государыне: история ее жизни наполнена несобытными делами и походит больше на басни. Однако же, по многократному увещеванию, ничего она из всего ею сказанного не отменяет. Также и в том не признается, чтоб она о себе под ложным названием делала разглашение. Не имея к улике ее теперь потребных обстоятельств, не рассудил я при первом случае касательно до пищи наложить ей воздержание, потому что она без того от долговременной на море бытности, от строгого нынешнего содержания, а паче от смущения ее духа, сделалась больна. Голицын поначалу не прибегал к жестокости, а стремился достичь результата лишь угрозами, лестью, различными уловками. Так как по-русски самозванка не говорила, то Голицын допрашивал ее на французском языке. Пытаясь выяснить подлинную национальность преступницы, он в разговоре с ней вдруг перешел на польский язык. Она отвечала по-польски, но было видно, что с языком этим она не дружна. Стремясь уличить самозванку, говорившую, что она якобы бежала из России через Персию и хорошо знает персидские и арабские языки, Голицын заставил ее написать несколько слов на этих языках. Эксперты из Академии наук, изучив записку, утверждали, что язык ее им неизвестен, что это, скорее всего, просто каракули. И тем не менее, она без конца повторяла вымышленные или вытверженные ею басни, иногда между собою несообразные. Утеснение строгостью. Она говорила, что ей 23 года, значит, родилась в 1752 году. Кто же она была по происхождению? Некоторые авторы впоследствии писали, что она дочь пражского трактирщика или булочница из Нюрнберга. Но она была явно не из простых. Верилось, что ее тонким, изящным рукам подвластны струны арфы, знали, что она прекрасно рисует. Даже в каземате она была привлекательна. В ней была видна порода, чувствовалась грация светской дамы. Голицын писал: «Быстрота ее мыслей и легкость выражений такова, что человеку неосторожному она легко может вскружить голову. Князь же был человек осторожный и обаянию чертовки не поддался». Между тем шли месяцы, а результатов не было никаких. Государыня гневалась, читая в признаниях самозванки, что Пугачев ее кузен. Возмущалась, как негодяйка смеет подписываться под протоколами Елизавета. Екатерина писала Голицыну: «Князь Алексей Михайлович, пошлите сказать известной женщине, что если она желает облегчить свою судьбину, то бы перестала играть ту комедию, которую она и в последних к вам присланных письмах продолжает, и даже до того дерзость простирает, что подписывается Елизаветую. Вы ей советуете, чтоб она тону убавила и чистосердечно призналась в том, кто ее заставил играть сию роль и откуда она родом, и давно ли сии плуть непримышленны. Повидайтесь с нею и весьма серьезно скажите ей, чтоб она опомнилась». Императрица потребовала ускорить следствие, тем более, что стала заметна беременность самозванки, и к тому же у нее проявились симптомы скоротечной чахотки, болезни в сыром каземате нередкой. Голицын перешел к угрозам, пообещав арестантке применить к ней крайние способы для узнания самых ее тайных мыслей. Какие крайние способы применяли в России, знали все. И только это существо не понимало, о чем идет речь, вынуждая Голицына объяснять разницу между словесными угрозами и приведениями их в исполнение. Но все было бесполезно. Тогда государыня предписала Голицыну: «Примите в отношении к ней надлежащие меры строгости, чтобы, наконец, ее образумить». Больную беременную женщину лишили одеял, теплой одежды, более не пускали к ней служанку, на обед стали давать грубую пищу. Особенно тягостен был для самозванки крепкий караул. Сутки напролет в камере при свечах находились офицер и несколько солдат, которые, сменяя друг друга, не спускали с нее глаз. Все естественные отправления женщине приходилось совершать тут же. «С ними я и объясниться не могу», – писала она. «Да что тут объясняться? Так требовал устав. Отвернешься, а злодейка и лишит себя жизни». Когда ей давали перо и бумагу для чистосердечных признаний, она писала черт знает что. «Ваше императорское величество, наконец, находясь при смерти, я исторгаюсь из объятий смерти, чтоб у ног вашего императорского величества изложить свою плачевную участь. Ваше священное величество, не погубите меня, но, напротив, прекратите мои страдания. Вы увидите мою невинность. Мне говорят, что я имела несчастье оскорбить ваше императорское величество, то я на коленях умоляю ваше величество выслушать меня лично. Мое положение таково, что природа содрогается». Исповедальный допрос. Наконец Екатерине стало известно, что утеснение строгостью приближает не раскрытие истины, а лишь смерть арестантки. Возможно, тогда, чтобы сломить волю преступницы, к ней приходил Алихан и рассказал ей о всей гнусной ливорнской затее со свадьбой. Но и это не помогло. Тогда было решено привлечь в помощники приближающуюся смерть. Последовал новый указ императрицы Голицыну: «Узнайте, к какому исповеданию она принадлежит, и убедите ее в необходимости причастия перед смертью. Пришлите к ней духовника, которому дать наказ, чтобы он довел ее увещеваниями до раскрытия истины». Как известно, в России тайной исповеди не существовало. Священник обязан был доносить, куда следует, обо всем, что услышит на исповеди. 2 дня вел исповедальный допрос священник, но принцесса так и не назвала себя и вины за собой никакой не признала. В отместку поп не отпустил ей грехи и ушел из камеры. А потом пришла смерть. 4 декабря 1775 года в 7 часов пополудни она умерла. Не было наводнения, не было омерзительных крыс, которые лезли на койку, как мы с детских лет привыкли видеть на картине Флавицкого. В каземате стояла мертвая тишина. Наверное, лишь потрескивали свечи, и под взглядами солдат умирала эта незнакомка, унеся в могилу и не родившееся от Орлова дитя и свою тайну. Увертливая душа. А была ли вообще тайна? В те времена по Европе кочевало немало авантюристов и проходимцев, вроде Калиостро или Казановы. У них не было родины, дома, семьи. Эти безродные космополиты были талантливы, умели легко входить к людям в доверие. От бесконечного повторения своего вранья они уже сами верили в то, что плели о себе другим. Голицын был прав, когда писал: «Увертливая душа самозванки, способная к продолжительной лжи и обману, ни на минуту не слышит голоса совести. Ни наказание, ни честь, ни стыд не останавливают ее от выполнения того, что связано с ее личной выгодой. Природная быстрота ума, ее практичность в некоторых делах, поступки, резко выделяющие ее среди других, свелись к тому, что она легко может возбудить к себе доверие и извлечь выгоду из добродушия своих знакомых. А ведь это можно сказать о многих, в том числе о самой Екатерине II. Из рапорта коменданта Санкт-Петербургской крепости. Декабря 4 числа означенная женщина от показной болезни волею Божию умре, а 5 числа в том же Равелине, где содержана была, той же командою, которая при карауле в оном Равелине определена, глубоко в землю похоронена. Тем же караульным, сержанту, капралу и рядовым, 30 человекам о сохранении сей тайны от меня с увещеванием наикрепчайше подтверждено. И все же, все же. Перейдя гулкий и крутой деревянный мост через Кронверскую протоку и вступая на землю бывшего Алексеевского Равелина, невольно оглядываешь пустой, залитый асфальтом двор. Здесь ночью 5 декабря 1775 года караульные солдаты зарыли в землю тело странной женщины, которая затеяла и проиграла опасную авантюру, разыгранную на русский сюжет. И последнее. Опись вещей покойной. 3 розовые мантильи, из коих одна атласная. 2 круглые шляпы, из коих одна белая с черными, а другая черная с белыми перьями. 8 рубах голландского полотна. 1 простыня и 2 наволочки полотняные. 18 пар шелковых чулок. 10 пар башмаков шелковых, надеванных. Платков батистовых 34. 1 зонтик тофтяной кофейный, лент разных цветов 10 кусков целых и початых, 25 пар новых лайковых перчаток, веер бумажный, ниток голландских 15 мотков. В ящике одни перловые браслеты с серебряными замками, серьги в футляре перловые, 2 небольших сердолика, 15 маленьких хрустальных красных камешков, серебряный чеканный футлярец для карманного календаря, 3 камышовые тросточки, 2 тоненькие, 1 обыкновенная с позолоченную оправою, солонка, ложка столовая и чайная, ножик и вилка серебряные с позолотою.